Медитация «Оранжевая комната». Закрыв ладонями глаза, представьте, что идете по темному коридору, в конце которого мигает оранжевый фонарик. Подойдя, открываете дверь и попадаете в комнату, наполненную оранжевым светом. Входите в нее и видите на постаменте оранжевый светящийся шар. Подходите к нему ближе, смотрите на него, постепенно погружаетесь в сияние оранжевых лучей, которые пронизывают вас. Вы видите, как на ваших глазах шар начинает увеличиваться в размерах. Вы осторожно протягиваете вперед ладони, чтобы коснуться его. Вам становится тепло, как будто вы находитесь рядом с костром, но не ощущаете жара. Вы понимаете, что у шара нет никакой оболочки, и ваши руки погружаются в приятную ласковую пену. Шар расширяется еще больше, вы оказываетесь внутри него. Чувствуете, как потоки энергии действуют на вас, как душ Шарко, и вам становится необыкновенно приятно и тепло. Целебные лучи, проникнув через глаза, уши, нос, горло, кончики пальцев, достигают вашего сакрального центра над лобковой костью, накапливаются там в виде энергии оранжевого луча, и оттуда потоками текут в почки, мочевыводящие пути, печень и толстый кишечник, то есть в органы очищения. Эти лучи пробивают энергетические блокировки, унося негативную энергию. Одновременно оранжевый луч наполняет энергией другие органы и системы, где была утечка этого спектрального луча. У вас запускаются реакции на восстановление пигментных клеток, содержащих оранжевые пигменты в тканях глаза и других органов. Оранжевый луч способствует ускорению воспроизведения идеальных клеток, которые постепенно вытесняют клетки с отклонениями, в том числе и раковые. Если у вас в процессе пребывания в оранжевой комнате появилось особенное чувство радости и легкости, то это ваш целебный луч. Вам надо работать с ним постоянно, до полного выздоровления. Нахождение в оранжевой комнате, если это вам приятно, можете увеличить и оставаться там более чем 5 минут.